Обращение Савла. Савл Тарсянин первый раз так упомянут в Новом Завете. Свидетели же положили одежды свои у ног юноши именем Савла. Деяния апостолов 7:58. Библейское слово «юноша» или «отрок» не всегда означают «несовершеннолетнего», а являются переводом еврейского слова «наар», какое означает и «отрок», и «юноша», и «молодой человек». Так в Бытие 44:30-34 Иуда, ходатайствующий об освобождении Вениамина, 6 раз назвал Вениамина отроком, наар. А у этого отрока уже было 10 сыновей, Бытие 46:21. Соломон, будучи царем Израиля, говорил о себе Богу: «Я отрок малый». 3 Царств, 3 глава, 7 стих. Зная это, можем думать, что юноше Савлу было около 30 лет. Далее о нем говорится, что он одобрял убиение Стефана, Деяния апостолов 8:1, и что Савл терзал церковь, входя в дома, и, волоча мужчин и женщин, отдавал в темницу, Деяния апостолов 8:3. Это мог делать человек, обладающий какими-то правами. В своей речи перед еврейским царем Агриппой Савл признался, что он многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос. Деяния апостолов 26:10. А это свидетельствует, что он был членом, если не главного, то поместного синедриона, в котором приговор освобождения или осуждения на смерть зависел от большинства голосов. Сангедрин 1:6. В чрезмерной ревности Савл выпросил у первосвященников полномочия отыскать в Дамаске еретиков, верующих в Иисуса, вязать их и привести на суд в Иерусалим. Право соблюдать свои религиозные законы было дано евреям Юлием Цезарем, древности 14:10-6, подтверждено императором Августом, древности 16:6-7, и на это ссылался Пилат, когда сказал евреям об Иисусе: «Возьмите его вы и по вашему закону судите» от Иоанна 18:31. Получивший полномочия, Савл с охраной направился в Дамаск, находившийся около 200 километров на север от Иерусалима. Когда они уже приближались к городу, внезапно их озарил свет с неба, и со страху все попадали на землю. Об этом событии в Деянии апостолов имеются версии, в которых противники христианства пытаются найти противоречия. Привожу эти версии. Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Деяния апостолов 9:3-7. Так описывал евангелист Лука, пережитое Савлом. Перед народом в Иерусалиме Савл свидетельствовал так: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали». Деяния апостолов 22:6-9. Перед еврейским царем Агриппой II Савл свидетельствовал: «Идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедший со мною. все мы упали на землю. И я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». В этих трех сообщениях нет полного повторения слово в слово, но нет и противоречия, а имеются лишь дополнения. Свет, озаривший Савла, видели все и пришли в страх. Но никого, то есть никакого существа, не видели. Слыша голос, то есть звук человеческой речи, которая была на еврейском языке для них непонятным, вследствие чего они не слышали, то есть не понимали того, что было сказано Савлу. Результат же был потрясающий. Савл поднялся с земли, но от славы света того лишился зрения. Итак, шедшего вязать других и вести на расправу в Иерусалим, его спутники взяли за руку, привели в Дамаск и оставили в доме некого Иуды при улице Прямой. Потрясенный Савл 3 дня не ел и не пил. Молился. Благочестивому человеку по имени Анания Господь указал адрес и повелел пойти и исцелить Савла. Анания ужаснулся: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое». Деяния апостолов 9:13-14. Господь успокоил Ананию, сказавший, что этот бывший гонитель сделается великим распространителем и страдальцем за имя Христово. Анания пошел, приветствовал Савла, назвавший его братом, помолился о нем, и тот прозрел. Обращенный и исцеленный Савл прежде всего поспешил принять крещение, а потом принял пищу. Укрепившись, начал проповедовать в синагогах, что Иисус есть Сын Божий. Это всех изумило. Из Дамаска Савл направился в Аравию, чтобы наедине передумать все, чему его учили с детства. Позже об этом он так написал: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Галатам 1 глава, с 15 по 17 стих. Как долго он пробыл в Аравии, определенно никто не знает. По возвращении из Аравии Савл с особенной силою и убежденностью проповедовал в Дамаске, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Его доказательств могли опровергнуть. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Деяния апостолов 9:23. Склонивший на свою сторону области начальника, поставленного новотейским царем Аретой, и тот приказал стеречь городские ворота, чтобы схватить Савла. 2 Коринфянам 11:32 и Деяния апостолов 9:24-25. Но ученики ночью спустили Савла по сене в корзине и спасли для служения среди язычников. Спасшись таким способом, Савл решил направиться в Иерусалим. К этому событию, вероятно, относятся слова, написанные в послании Галатам 1:18. «Спустя 3 года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Это значит, что только через 3 года после обращения Савл прибыл в Иерусалим. Там ожидало его новое разочарование. Он старался пристать к ученикам, но все боялись его, помня, кем он был и что он делал. К счастью для Савла и всего христианства там был Варнава, о котором некоторые думают, что он вместе с Савлом был учеником Гамалиила. Так или нет, но Варнава ввел Савла в среду учеников Христовых в Иерусалиме. Савл надеялся, что здесь его свидетельство об Иисусе будет иметь большой успех, так как все знают, кем он был и кем стал. Но те самые эллинисты, которые ухитрились убить Стефана и которых действия необращенный Савл одобрял, теперь замышляли убить и Савла. Деяния апостолов 9:28-29. Что делать? Господь явился Савлу и сказал: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут свидетельства твоего о мне». Деяния апостолов 22:18. Послушный Господу, Савл оставил Иерусалим, проведя там в обществе Петра дней 15. Братья проводили его в Тарс. Там он не оставался без дела. Перед ним были открыты провинции Сирии и Киликии. О его служении в тех местах имеем только такую заметку. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Галатам 1:22-24. Аминь.